Дорогие коллеги, я надеюсь, что вы с успехом выполнили задание из рабочей тетради по второй части. И предлагаю перейти к части третьей нашего курса, а именно методикам оценки персонала. Хочу сразу предупредить вас, что по окончании этой части вы будете знать об оценке персонала уже очень много. И поэтому третья часть рабочей тетради содержит уже довольно сложные задачи. Там вам придется не просто отвечать на вопросы тестового характера и выбирать правильный ответ из нескольких заданных вариантов. Вам придется уже, так сказать, применять для ответов на вопросы все знания, которые вы к тому времени получите. Поэтому рекомендую быть очень внимательным. Итак, методики и технологии. При использовании разных технологий оценки персонала, тех, которые мы с вами рассматривали, могут использоваться разные частные конкретные методики. Я бы разбил их на три группы. Первое – это методики оценки работы человека. Второе – это методики оценки знаний, квалификации и компетенций. И третье – это количественные оценки качественных показателей поведения. Последнее, наверное, самое сложное, но я думаю, что мы разберемся. Давайте начнем с методик оценки работы человека. Начнем с того, что существует четыре принципа, согласно которым мы можем оценивать работу. И нарушение этих принципов, как правило, ведет к неуспеху во всей нашей с вами затее по оценке персонала. Итак, первое. Мы должны выбрать правильные показатели. А очень легко выбрать неправильные. Чуть попозже мы увидим, какие показатели бывают правильными, а какие неправильными. При выборе показателей надо еще иметь в виду, что они могут быть абсолютными или относительными. Абсолютные – это, например, 648 чего-нибудь. Килограмм, тысяч долларов, километров пройденного пути. А могут быть относительными – это, например, 15% от чего-нибудь. От чего? От плана. Или от того, что сделало подразделение в целом. Или от того, что делает самый лучший работник подразделения. Это не так важно. На самом деле, надо очень хорошо представлять себе, что в одних случаях для нас важны абсолютные показатели, а в других — относительные. Чуть попозже мы с этим разберемся. Второй важный момент — это выбор репрезентативных интервалов времени. Скажите, пожалуйста, можно ли оценить работу менеджера, под руководством которого работает 8 человек, за один день? Боюсь, что сложно, да? А за два дня? А за месяц? А за квартал? А за год? Короче говоря, существуют такие интервалы времени, на протяжении которых у нас появляются критерии для того, чтобы оценить работу как лучшую или худшую. На более крупных интервалах времени это не имеет смысла. На более мелких интервалах времени мы просто не увидим, что происходит. Третье. Чрезвычайно важен анализ динамики работы человека во времени. Мы немножко об этом уже говорили. Для нас очень важно понять не только, как он сейчас, на сегодняшний день, а у него показатели улучшаются или ухудшаются, или остаются прежними. Собственно, это и есть одна из целей нашей оценки. Это предсказание того, что человек будет делать дальше. А для этого надо понять, в какую сторону развивается тенденция. Ну и, наконец, чрезвычайно важный момент – это учет влияния так называемых внешних факторов. То есть тех факторов, которые можно оценить, их влияние можно увидеть, но они никаким образом на самом деле не отражают показатели работы человека и не дают нам никаких особых оснований для того, чтобы оценивать эту работу в положительном или отрицательном направлении. Как же нам выбрать те показатели, которые будут правильными? Показатели должны соответствовать характеру работы человека. То есть отражать именно то, почему мы можем оценить его как хорошего или плохого работника, или среднего, а не что-нибудь другое. Второе. Показатели для разных рабочих мест, для разных работников должны быть между собой сравнимы. Если мы будем мерить показатели для одного работника в одних единицах, для другого совершенно в других, и никак не можем сравнить их между собой, то как мы можем померить эффективность и оценить работу? Иначе говоря, способ сравнения должен быть предусмотрен. Третье – это отражение возможностей самого работника. Что имеется в виду? Мы должны оценивать те показатели, которые отражают то, на что человек в состоянии повлиять. Если он не в состоянии повлиять, то, извините, вряд ли мы получим что-то правильное и можем судить реально о его работе. Но представим себе такой очень простой пример. Допустим, у нас с вами есть две торговых точки, которые реализуют, ну, предположим, сотовые телефоны. Но одна из этих торговых точек находится где-то далеко-далеко на периферии, на задних дворах небольшого жилого квартала. А другая рядом с метро, где проходит очень большое количество народа. Как вы думаете, какая из них будет приносить большую прибыль? Ну, наверное, очевидно, что вторая. Просто она лучше расположена. Может ли это служить показателем качества работы сотрудников? Никаким образом. Следующий вопрос, который часто вызывает сомнения и который, ну скажем, тоже достаточно интригующий, как большинство тем, связанных с оценкой персонала, это соответствие показателей, которые мы используем, интересам предприятия. Вы спросите, как же могут показатели работы не соответствовать интересам предприятия? Да очень просто. Мы хотим, чтобы работник в торговом зале приносил предприятию как можно большую прибыль. И поэтому мы в качестве основного показателя его работы ставим валовый объем продаж. Насколько денег он за определенное время, допустим, за неделю или за месяц продал товару. Что мы получим в результате? Все наши менеджеры торгового зала будут бегать за теми покупателями, которые хотят купить холодильник или телевизор или компьютер, но зато им абсолютно неинтересны те посетители, которые хотят купить мышок для пылесоса. Или что-нибудь дешевенькое. Они будут бегать от таких покупателей, не обращать на них внимания, извините за выражение, хамить, и эти покупатели перестанут ходить в наш магазин. Соответствует ли такое поведение продавца интересам нашей компании? Конечно же, не соответствует. Почему оно такое? А мы такой показатель создали. Значит, каждый раз мы должны ставить такие показатели работы, которые бы отвечали интересам нашей компании в целом. В скобках замечу, оптимально для этого подходит система KPI, но мы помним, что ее применение связано с определенными сложностями. Ну и, наконец, есть такой критерий, как разумная достаточность. Что это означает? Люди с инженерно-техническим подходом обычно думают, что чем больше разных показателей мы вводим, тем более точно мы с вами проведем оценку работы человека. Это не так. Как известно, существует магическое число 7 плюс минус 2. Это объем внимания человека, объем кратковременной памяти, а еще так называемая норма управляемости. Человек в силу своих психологических особенностей не в состоянии одновременно оценивать, управлять больше, чем 7 плюс-минус 2 объекта. Значит, если мы с вами введем систему оценок в 15, 20, 30 показателей, то это означает, что в целом-то по этим показателям мы ничего особенного сказать и не можем. Потому что хотя вроде бы мы со всех сторон все оценили, а потом оказывается, что одни показатели как бы съедают другие по закону больших чисел. И что получается в результате? У нас все работники оказываются примерно одинаковыми. Значит, надо выявлять только те ключевые показатели, которые реально позволяют нам сказать, хорошо работает человек или нет. Все остальные показатели нам не интересны. И не надо множить сущности сверх меры. Чтобы лучше понять все, что сейчас было сказано, давайте рассмотрим два примера. Пример номер один. Представьте себе женщину, которая работает в качестве кассирши, а сейчас модно их называть хозяйками кассы, в огромном супермаркете. Значит, к ней постоянно подъезжают покупатели с тележками, забитыми товаром. И вот есть у нас с вами задача. Для того, чтобы обеспечить карьерный рост, для того, чтобы отобрать лучших, для того, чтобы сделать прозрачный и привязать к результатам работы систему оплаты труда, оценить работу этих самых хозяек кассы. Какие показатели для этого мы можем выбрать? Давайте возьмем такой показатель, как количество обслуженных покупателей. Что это отражает? Вроде бы отражает работу нашей хозяйки кассы. Но представьте себе, что одна пропустила 50 покупателей, каждый из которых имел у себя в тележке по коробке спичек и по бутылке кефира. А вторая отпустила всего 5 человек, зато у них были перегруженные тележки, набитые товаром, и каждый из этих покупателей принес нам с вами выручку, ну, скажем так, раз в 300 больше, чем покупатели спичек, зажигалок и кефира. Ну, тогда, значит, хорошим показателем, наверное, будет объем выручки, проходящий через кассу. Опять не получается. Все очень просто. Как вы думаете, а кассирша в состоянии повлиять на то, сколько и какого товара положит себе в тележку тот или иной покупатель? Нет. Она сидит на кассе, она не является мерчендайзером, она не рекламирует никакой товар. Она просто пробивает чеки. Значит, эти показатели тоже не могут отражать качество ее работы, просто потому, что она никаким образом не влияет на них. Вспомним принципы соответствия показателей работе и возможностям нашего работника. Ну, во многих случаях в магазинах такого формата, в таких крупных супермаркетах, проходят рекламные акции. И определенные товары, так сказать, их продвигают, эти товары становятся приоритетными, поставщики хотят, чтобы их продавалось больше. Ну, может быть, это вывод нового товара. Может быть, это пропаганда и развитие торговой марки поставщика магазина. Значит, возникает такая тема, как приоритетный товар. Тот, который хорошо бы, чтобы продавался больше. Можем ли мы оценивать работу нашего кассира через количество или качество и объемы проданных приоритетных товаров? Да тоже нет. Она же не будет бегать по торговому залу. Максимум, что она может сделать, это пробивая чек, поинтересоваться, или предложить купить тот или иной товар. Но тогда мы усложним ее работу. У нас возникнут очереди, а это хорошо. Нет, это плохо, нам это не нравится. Это будет вызывать возмущение покупателей. Значит, три показателя, которые, казалось бы, очень хорошие и отражают работу кассира, в действительности под наши критерии не подходят. А что подходит? Оказывается, достаточно всего два показателя. Первое – это количество отпущенных или отсканированных товаров в единицу времени. Одна кассирша за смену отсканирует 3000 чеков, товаров, а другая, ну, допустим, 15 тысяч. Это означает, что одна работает очень быстро, выполняя свои функции, следовательно, она быстро пропускает через себя покупателей, у нее не создаются очереди. Это показатель, да, это хороший показатель. Это показатель гораздо лучше, чем показатель количества пропущенных покупателей, на которые не влияет наша кассирша, или тот показатель, как валовый объем выручки через кассу, на который она тоже не влияет. Она влияет только на одно. Сколько она в единицу времени отсканировала товаров. Достаточно ли этого? Нет, недостаточно. Потому что для нас еще очень важно, это сколько ошибок она совершает. Сколько раз она просит подойти к ней старшего кассира с ключом и сторнировать чек, потому что она пробила два раза, недопробила, перепробила. У нее начинается нежный и ласковый разговор с покупателем, которому все это надоело. Значит, такое количество ошибок тоже должно учитываться. Вот два показателя, которые более-менее соответствуют нашим критериям. Согласитесь, они несколько менее очевидны, чем те показатели, которые мы рассмотрели как неправильные. Теперь давайте, коллеги, пройдем в торговый зал нашего магазина. Предположим, что мы с вами через этот торговый зал реализуем достаточно сложную бытовую технику, электроприборы, холодильники, телевизоры, видеокамеры, ну и так далее. И в нашем зале присутствуют менеджеры, которые должны поработать с покупателем, объяснить, что он покупает, зачем он это покупает, почему это столько стоит, порекомендовать, показать, ну и так далее, и так далее, и так далее. В этом его функция. Мы этого хотим от менеджера в торговом зале. Или продавца-консультанта, как еще называют. Давайте попробуем ввести в качестве показателей их работы два показателя. Первый – это количество товаров, которые они отпустили. Вот отпустил он за смену 30 единиц. Это лучше, чем если он отпустил 10 единиц в 3 раза. А еще нас очень интересует такая вещь, как валовый объем его продаж. Вот тот, который опустил товара на, ну, предположим, 500 тысяч рублей, он, конечно, в 5 раз лучше того, который отпустил на 100 тысяч рублей. хорошие эти показатели? На первый взгляд кажется, что они вполне релевантны, отвечают нашим задачам и так далее, и так далее. Но давайте посмотрим. Количество товара и валовый объем продаж, зависят ли они только исключительно от работы нашего уважаемого консультанта? Нет. Они зависят от того, где расположена наша торговая точка. Насколько раскручена торговая марка вашего магазина? Насколько он известен? Насколько удобно он расположен? В конце концов, от того, какое сейчас время года. Это перед Новым годом, когда люди все побежали покупать себе подарки? Или после Нового года, когда мы 2 недели испытываем на себе, так сказать, последствия того, что купили и использовали в течение новогодних праздников? То есть это 2 показателя, которые, конечно, каким-то образом отражают работу нашего продавца-консультанта или менеджера торгового зала, но может оказаться, что эти показатели работают против нас. То есть против нарушается принцип соответствия интересам нашего предприятия. Допустим, мы с вами поставили нашему уважаемому в качестве критерия оценки работы нашего консультанта поставили валовый объем продаж. То есть на сколько рублей он продал за смену, за 2 смены, за неделю товара. Интересный вопрос. Как только мы это сделаем, наши уважаемые консультанты начнут бегать за покупателями, которые хотят приобретать дорогие товары, и игнорировать тех, которые хотят купить что-то дешевое. И таких примеров очень много. Значит, таким образом мы стимулируем поведение наших сотрудников к тому, чтобы они работали против интересов нашего предприятия. А какие показатели могут быть правильными? Ну, во-первых, здесь придется ввести такую полезную, очень важную вещь, как нормативы, то есть планы. Планы можно устанавливать по-разному, но правильнее всего устанавливать их, исходя из специфики местоположения и других характеристик нашего данного торгового предприятия. Если мы будем оценивать по одним и тем же валовым показателям предприятия, которые расположены в благоприятной зоне или в неблагоприятной зоне, или на них влияют какие-то другие привлекающие факторы, ну, скорее всего, одни из них будут плохие все время, а другие все время хорошие. Значит, давайте сделаем проще. Установим разные планы. А оценку человека будем давать по тому, как он этот план реализовал или нет. Ну, кроме того, вспомним мы принцип соответствия возможностям человека. А если один из наших продавцов-консультантов новичок и работает всего месяц, а другой — это старый зубр, который здесь уже 4 года и все прекрасно знает, и все прекрасно умеет, и тренинги прошел, и все такое прочее, так и естественно, что второй, наверное, будет более эффективным. Так ему и план надо ставить другой. Ну, в скобках заметим, что, наверное, и система вознаграждения тоже. А как с продажами приоритетных товаров? Когда мы обсуждали хозяйку кассы или кассира, то мы выяснили, что она на эти продажи не влияет никаким особым образом. А консультант, вот как раз в его-то руках это и находится. Он может посоветовать купить ту или иную марку, которая еще не очень известна, не очень раскручена. Он может объяснить, почему именно этот товар стоит покупать, в чем его потребительские свойства. Он может внятно поговорить с нашим покупателем. Значит, этот критерий тоже окажется для него правильным. Говоря о работе продавца-консультанта в торговом зале, мы боком затронули такой вопрос, как за какой период следует оценивать его работу. За смену, за неделю, за месяц. Ну, мне кажется, что за смену все-таки оценивать довольно сложно. Это такой слишком маленький интервал для оценки. Сейчас мы с вами рассмотрим пример, который очень четко и ясно показывает, как можно выбрать репрезентативный интервал для оценки. Возьмем того же самого менеджера по продажам, но работающего не в торговом зале супермаркета, а в оптовой компании или в торговом доме какой-нибудь фирмы. Он продает товары промышленного значения, или продукты питания, или одежду, ТНП крупными партиями. Он может продавать его конечным потребителям, производственным предприятиям, которые используют этот товар для нужд собственного производства, а может продавать его мелким оптовикам или ритейлу. Мы сейчас с вами не будем даже рассматривать, по какому критерию мы оцениваем его результативность. Возьмем самый простой, не будем оценивать, насколько он сейчас проходит, подходит к этому случаю или нет, это валовый объем продаж. Сколько, на какую сумму наш уважаемый менеджер по продажам продал товару за единицу времени. На графике пример 3 вы можете увидеть красным динамику его продаж по месяцам. Согласитесь, что кривая, в общем-то, достаточно неровная. В январе он сделал гораздо меньше, чем в феврале, это очень понятно. В январе все отдыхают. В марте он почему-то сделал немножко меньше, а потом у него опять подскок, а к апрелю опять падение, зато в мае много. Как мы можем оценить, хорошо он работает или нет, и какова динамика его продаж во времени? Но если мы попробуем оценить продажи не по месяцам, а по кварталам, то мы видим гораздо более сглаженную кривую. Понятно, что общая тенденция вверх. Остальное – это, возможно, результаты воздействия каких-то внешних факторов, ну, например, сезонных факторов или каких-то иных. Рассмотрим отдельно значение динамики развития показателей для оценки работы нашего сотрудника. Ну, в качестве примера возьмем опять наших любимых менеджеров по продажам. Пусть это будут, как в прошлом примере, менеджеры по крупно- или средне- или мелко-оптовым продажам оптовой фирмы. Что они продают, нам не очень важно. В данном случае мы с вами возьмем показатель не абсолютный, а относительный. То есть процент от реализации всего отдела продаж за некий период, ну пусть это будет год. Посмотрите, господин Балаганов у нас продал всего-навсего 3% от общего объема продаж. Что-то очень мало получается. Ну, Козлевич, Паниковский и Полыхаев 5-7%. Вроде получше, но тоже плохо. Ну, здесь заметим, что необходимо принять во внимание, сколько времени они работали. Значит, наверное, если Балаганов у нас работает второй месяц, то потому он так мало и продал. Значит, наши проценты необходимо привести еще к интервалам времени. Может быть, усреднить по месяцам. Так, а вот Бендер, Берлага и Воробьянинов, у них дело обстоит получше. Такая середочка, 8-12%, да? А вот два героя у нас есть, мадам Грицацуева и господин Корейко. Грицацуева 20%, а Корейко вообще герой нашего времени, целых 30%. Молодец. Можем ли мы на основании только этого графика, и, ну, принимая, естественно, во внимание продолжительность работы наших менеджеров в этом подразделении, судить о том, кто из них работает лучше, кто хуже и какие у них показатели. Давайте посмотрим на следующий график. Пример 4. А теперь посмотрим по кварталам и по году наши показатели. Смотрите, что происходит. Берлага у нас был вроде средненький, но у него с 1 по 4 квартал идет постоянное падение. Что это может означать? Что-то такое с человеком не так, показатели у него снижаются. А вот у нас товарищ Бендер, смотрите, в первом квартале почти ничего, потом выше, выше, выше. И к концу года его показатели значительно перекрывают показатели того же самого Берлаги. Здесь мы имеем явную тенденцию к росту. Совершенно другая оценка работы человека. А вот госпожа Грицацуева, которая у нас высоко оценивалась, если помните, она вторая по рейтингу, она у нас где-то по середочке так болтается по показателям и не выше, и не ниже. И тут я задам вопрос. А почему, говорит, Грицацуева имеет 20% продаж по подразделению? Она такой хороший продавец, она так хорошо умеет работать. С чем это связано? Ответ оказался весьма простым. Вы знаете, как фамилия начальника отдела продаж? Не знаете, я вам скажу, говорит, Грицацуев. Здесь мы имеем яркий пример того, как внешние факторы, нами не учтенные, могут влиять на показатели конкретного работника. Этот пример я взял, я его не выдумал, я его взял из жизни. Подводя итоги вопросам оценки работы, хотелось бы добавить еще одну очень существенную деталь. Всех работников можно разделить на три категории. Первая категория – это люди, которые производят некий счетный, поддающийся некой количественной оценке, результат. Ну и понятно, что у кого результат лучше, тот лучше, а тот, у кого он хуже, это, наверное, не так хорошо. Есть люди, которые не производят такого результата. Например, в чем задача нашей уважаемой кассирши? Это пробивать чеки и при этом не совершать ошибок. То есть это люди, задача которых не выдавать результаты, а проводить некий производственный процесс, не совершая при этом нарушений, ошибок и не выходя за рамки положенных в компании, на предприятии, нормативов, правил и так далее. Ну, наверное, один из самых ярких примеров – это бухгалтерия. Ну и, наконец, есть люди, которые отвечают за работу подразделений, направлений – это руководящий состав. И при их оценке самое важное – это, конечно, результаты работы тех направлений или подразделений, которые они возглавляют. Если вернуться к первым двум категориям, Категория людей, дающих результаты, это, например, наш уважаемый менеджер торгового зала, и людей, которые реализуют процессы, это, например, та же самая бухгалтерия, то часто стоит вопрос, а как же оценивать вот этих товарищей, которые, так сказать, никакого счетного результата не выдают, а просто реализуют процесс? В этой связи я хотел бы привести старую историю о мудром царе Соломоне, который, как известно, платил своему врачу тогда, когда был здоров. А когда болел, то не платил. Понятно, что если бы он платил, когда болел, то он бы болел постоянно. Отсюда мораль. Если вы хотите ввести систему оценки работников, которые выполняют процесс, и от них требуется правильное выполнение процесса, то считайте хорошими тех, кто выполняет правильно, а нехорошими тех, которые выполняют неправильно и допускают нарушения. Перейдем к вопросам оценки знаний, квалификации и компетенций. Тут у нас существует несколько вопросов, которые необходимо сразу осветить. Это вопросы, кто оценивает, мы немножко об этом говорили. Это руководители, это самооценка, это экспертная оценка и оценка некой группой. Коллег, коллегами, подчиненными, может быть, внешними и внутренними клиентами нашего оцениваемого лица. Что можно оценивать? Поведение на работе, мы об этом говорили. Результаты работы, мы только что об этом говорили. Можно в ситуации экспертной оценки оценивать результаты выполнения.